Теперь следовало взглянуть на него с удивлением. «Так вот что у вас на уме, лейтенант. Думаете, этого человека застрелили из украденного у меня пистолета?» Он улыбнулся. «Во-первых, я должен действительно убедиться, что ваш пистолет украли. А во-вторых, мне нужно иметь уверенность, что Горди застрелили не из него». «Но вы так и не ответили на вопрос. Вы хорошо знали Горди?» «Я вообще его не знал. Я не делал покупок в его магазине. Но примечательно, что 2 дня назад он приходил ко мне. Тогда я видел его в первый и в последний раз». Голстин склонил голову на бок и проговорил. «Он приходил к вам домой?» «Нет, в редакцию». «Он приходил спросить, сколько будет стоить реклама, и нельзя ли устроить так, чтобы один из моих репортеров написал о его супермагазине. Я объяснил, что мы не печатаем таких реклам, а репортаж о его заведении не представляет для нас никакого интереса». «Он приходил к вам лично?» «Да». «Достаточно было просто позвонить, не так ли? Ведь ехать к вам довольно далеко». «Я ежедневно езжу той же дорогой, и она мне не кажется длинной». Хм. Он сделал длительную паузу. «Я расследую убийство. И раз уж вы здесь, и вам принадлежит, вернее, принадлежал автоматический пистолет, но не могли бы вы сказать, что вы делали вчера вечером между 8 и 9 часами?» Я почувствовал, как у меня вспотели ладони, но ничем не выдал своего волнения. Мне кажется, что об этом уже было сказано минуту назад. В 8:45 я разговаривал со своей женой у мисс Бауэр, вернулся домой примерно в 9 и работал дома до 12, потом лег спать. «Вы видели вечером кого-либо из соседей? Когда в 9:00 возвращался домой, то встретил Гарри Митчелла. Вы его знаете, мы обменялись несколькими фразами. Возвращаясь от жены, я встретил Фрэнка Латимера. Вы его тоже знаете, и мы с минуту с ним разговаривали. Это было около 9:00. И больше вы никого не видели?» Здесь была загвоздка. Если Криден скажет о нашей встрече на Восточной авеню, я попаду в незавидное положение. «Нет никого». Голстин отложил ручку. «Ну что же, спасибо, мистер Менсон». Но когда я, собираясь уходить, приподнялся на своем кресле, он остановил меня. «Я хотел бы задержать вас еще на минутку. Я высоко ценю вашу деятельность, и мне нравится ваш журнал. Но это такое необычное убийство. Горди был заурядным человеком. Кому могло понадобиться убить его? Не нахожу мотива». Он не сводил внимательного взгляда с меня. «Вы меня понимаете? Зачем убивать такого человека?» «Не имею представления об этом». Я встал. «Вы разговаривали с Горди. Каким он вам показался?» Я не поддался попыткам втянуть меня в разговор. «Как вы и сказали, человеком заурядным». Он задумчиво рассматривал меня. «Нельзя ли немножко поподробнее?» «Ничем не примечательный. Возможно, он что-то представлял как специалист в своей области. Я был занят. Его предложение меня не заинтересовало, значит, не интересовал и он сам». «Понятно». Через секунду он продолжал. «По-видимому, он увлекался фотографией. У него была очень хорошо оборудованная комната для этих целей и увеличитель последней модели. Хотя нас и удивила одна вещь. Мы нашли оборудование, но не нашли ни единого образчика его работы. Вы следите за моей мыслью?» Он почесал свой выразительный нос. «У человека с таким хобби ожидаешь найти и фотографии, правда?» «Это странно. Вероятно, он начинал и еще не успел ничего сделать». Он покачал головой. «Нет. Ванночками и остальными предметами пользовались. Возможно, что все фотографии унес убийца. В этом случае мы могли бы подозревать, что Горди занимался шантажом. А мне был бы тогда ясен мотив убийства». «Да, лейтенант, мне пора ехать в редакцию». «Конечно, поезжайте». Он снова посмотрел мне в лицо. «Но, возможно, «Мне еще придется побеспокоить вас, разумеется», — сказал я и вышел. Несколько минут я просидел в машине, восстанавливая в памяти наш разговор. Кто бы ни убил Горди, он явно забрал пленку с отпечатками. Меня тревожило, что Голдстейн так быстро обнаружил истинный мотив убийства. Я рассказал ему все, умолчав лишь о встрече на Восточной авеню. Правда, Криден тоже замешан в эту историю, и я полагался на его молчание. Я вспомнил еще одно обстоятельство. Горди якобы приходил по поводу рекламы, а у меня запись того, как он шантажирует меня. Вдруг лейтенант явится ко мне с ордером на обыск. Будет плохо, если пленка окажется у него. Следовало стереть запись, и чем скорее, тем лучше. Я поехал домой, подбежал к двери, открыв ее, вошел в гостиную. Еще на полпути я заметил, что ленты в магнитофоне нет. Потом увидел, что на полу возле французского окна что-то блестит на солнце. Маленькая кучка осколков. Я перевел взгляд на окно. Кто-то разбил стекло возле самой ручки. Я подошел, чтобы осмотреть магнитофон. Тот, кто забрал ленту, просто оборвал ее. Остался лишь маленький кусочек на второй пустой кассете. Неизвестный, видимо, боялся и спешил, но теперь у него на руках было доказательство, что Горди шантажировал меня. Здесь могла побывать полиция, хотя нет, полиция не взламывает окна. Тогда кто? Я стоял посреди комнаты и старался остановить нахлынувшую на меня волну страха. Было ясно, что эта пленка представляет для меня не меньшую опасность, чем пистолет и пленка Горди. Конечно, если их найдут. Потом я вспомнил про фотографию, где Линда прячет в сумку украденные духи. Фотография лежала в столе. Я быстро выдвинул ящик, она исчезла. Меня заставил вздрогнуть пронзительный звонок телефона. Звонила Джин. «Стив?» В ее голосе звучала тревога. «Вы приедете?» «У вас тут полный стол работы. И Макс тут дожидается». Я постарался придать голосу спокойствие. «Сейчас еду». Я положил трубку. Достав платок, я вытер потное лицо и руки. При мысли о редакционной работе мне становилось тошно. Но надо было ехать. Неожиданно зазвонил звонок у входной двери. Я выглянул в окно и увидел остановившийся Роллс-Ройс Кридена. Я пошел и открыл ему. «Я надеялся, что застану вас дома. Не беспокойтесь, я отниму у вас всего минутку». Я пригласил его войти. Он прошел в гостиную, посмотрел на разбитое окно и повернулся ко мне. «К вам забрались воры?» «Сейчас это не имеет значения. Послушайте, ваша и моя жена занимались кражами в магазинах. Если мы хотим уберечь их от преследований, а нас самих от обвинения в убийстве, то нужно молчать. Голдстейн уже допросил меня, и скоро наступит ваша очередь. Я не сказал ему, что был на Восточной авеню. Вы поступаете так же». «Значит, вы уже говорили с полицией?» «Да». «Так не забывайте, что нужно молчать». «Разумеется». Он прошелся по комнате. «Бог знает, зачем эти женщины воруют, словно я ограничивал Мейбл». «Горди шантажировал вас?» Не дождавшись ответа, я продолжал. «От меня он потребовал 20 000 от вас». Он пожал плечами. 80. «Как он связался с вами?» «Остановил меня на улице». «К вам домой или в офис он не приходил?» «Нет. Когда я выходил из машины, он остановил меня и выложил все, что ему надо». «Вы собирались заплатить ему вчера?» «Нет, только сегодня. Сначала мне нужно было продать кое-какие акции». «Мы смотрели друг на друга. Надеюсь, вы сознаете, что нас обоих могут заподозрить в этом убийстве?» «Да». «Значит, создавшаяся ситуация требует, чтобы вы покрывали меня, а я вас». Он снова посмотрел на меня в упор. «У меня никогда не было оружия». Он подошел к двери, остановился и оглянулся. «А у вас?» Не говоря ни слова, я смотрел на него. «Мне кажется, ваше положение гораздо хуже моего», — добавил он и, тяжело ступая, вышел из дома.